Глава 28. Она каждый день виделась с Вадингтоном. После службы он вместо прогулки поднимался в гору к Фанзе Фейнов. В одну неделю они сошлись так, как при других обстоятельствах на это потребовались бы годы. Когда однажды Китти сказала, что не знает, что она тут стала бы делать, если бы его не было, он со смехом отвечал: «Только мы двое ходим здесь мирно и покойно по твердой земле. Сестры бродят в раю, а ваш муж в царстве теней». Она непринужденно засмеялась, но не совсем поняла, что именно он этим хотел сказать. Она видела, что он пытливо вглядывается своими маленькими голубыми глазками в ее лицо. Она поняла, что отношения между Вальтером и ею возбуждают циничное любопытство этого проницательного человека. Ее забавляло сбивать его с толку. Он ей нравился, и она знала, что он относится к ней благожелательно. Он не был особенно остроумным, талантливым человеком, но он говорил таким сухим, едким, уверенным тоном, что всякая вещь, которую он обсуждал, делалась смешною. При этом его детское лицо морщилась в смешную гримасу. Он много лет прожил в портах, иногда подолгу не встречая ни одного человека своей расы, и потому в нем развились некоторые эксцентрические особенности мышления. Он был полон причуд и странностей. Откровенность его была изумительна. На все он смотрел с шутливой стороны, осмеивал едко всех членов колонии в Чингиене, но также смеялся и над китайскими чиновниками в Мэйтанфу. Никакого геройского трагического подвига он не мог рассказать, не придав ему комического оттенка. Он рассказывал много анекдотов из своей 20-летней жизни в Китае, и из них можно было вывести заключение, что Земля – очень смешное и странное обиталище. Он свободно говорил по-китайски. Он мало читал, и все, что знал, знал только из разговоров. Часто рассказывал Китти разные разности, взятые из китайских романов или из истории Китая, как всегда шутливым тоном, в котором сквозило при этом добродушие и даже нежность. Ей казалось, что ему, может быть, бессознательно привились китайские взгляды на европейцев, что он считает европейцев варварами и их образ жизни безумием. Только в Китае разумный человек может понять настоящий смысл жизни. Эта мысль давала почву для размышлений. Китти до сей поры всегда слышала, что китайцы – вырождающийся, грязный, отвратительный народ. Теперь же перед ее глазами на одно мгновение приподнялся угол завесы, и она мельком увидала мир, полный чудных красок и таинственного значения. Мир, о котором она и во сне не мечтала. А он сидел тут же, болтал, смеялся и пил. «Мне кажется, что вы слишком много пьете», — смело сказала ему Китти. «Это самое большое мое удовольствие в жизни. Впрочем, и против холеры это полезно». Почти всегда он уходил от нее навеселе, но хорошо переносил вино. Он делался веселым и никогда не бывал придирчивым и неприятным. Однажды Вальтер, придя раньше обыкновенного домой, пригласил его остаться обедать. Произошел странный инцидент. Им подали суп, рыбу и цыпленка. Слуга подал Китти к цыпленку свежий салат. И когда Вадингтон увидал, что она собирается положить себе салата на тарелку, он с ужасом закричал: «Силы небесные! Неужели вы это собираетесь есть?» «Да, нам его подают каждый день». «Моя жена его любит», — сказал Вальтер. Блюдо подали и Вадингтону, но он отрицательно покачал головой. «Очень вам благодарен, но я еще не собираюсь кончать жизнь самоубийством». Вальтер мрачно улыбнулся и положил себе салата. Вадингтон ничего больше не сказал. Он стал странно молчалив и после обеда скоро удалился. Это была правда, что они ели салат каждый день. Со свойственной китайцам беспечностью повар на второй день после их приезда прислал им салат к обеду. Китти по рассеянности положила немного себе на тарелку. Вальтер быстро к ней нагнулся и сказал: «Не надо есть. Слуга с ума сошел подавать салат». «Почему же нет?» — спросила Китти, глядя ему прямо в глаза. «Салат всегда вреден. Есть его теперь — безумие. Вы себя убьете». «Я думала, что это и желательно», — сказала Китти. Она начала хладнокровно есть. Неожиданно для нее самой ее охватил дух задора, и она смотрела на Вальтера насмешливым взглядом. Ей показалось, что он побледнел, но когда ему подали салат, он тоже взял. Повар, видя, что они не отказываются от салата, продолжал подавать его, и они, вопреки смертельной опасности, продолжали его есть каждый день. С их стороны было безумием так рисковать жизнью. Китти этим мстила Вальтеру, а также как бы насмехалась над своим беспредельным страхом смерти.